Глава 17. Две недели пролетели как один долгий, наполненный непривычными заботами день. И вот утро, когда предстояло отправиться ко двору, настало. Волнение скрутило меня в тугой узел еще до рассвета. Платье, в котором я должна была предстать перед императором и всей столичной знатью, было иным, нежели свадебное. Его привезли вчера, и мадам Леруа лично помогала мне облачиться в него сейчас. Цвет глубокий, как ночное небо синий, оттенок герба остророцких. Ткань, тяжелый бархат, расшитый не серебром, а тончайшими черными нитями, создававшими при движении призрачный узор, похожий на сплетение корней или древние руны. Покрой был строгим, почти аскетичным. Высокий ворот, закрывающий шею, длинные рукава, ни единого лишнего декольте. Это платье не кричало о богатстве. Оно говорило о древности рода, о достоинстве и о защите. Оно было моей броней. На голову мне водрузили легкий головной убор из той же ткани, больше похожий на изящный чепец, чем на парадный убор, прикрывавший волосы. «Идеально», — провозгласила мадам Леруа, отступая на шаг. «Сдержанно, благородно, безупречно. Они не смогут придраться ко вкусу». «Они?» Этот безликий страшный суд столичного света. Я смотрела в зеркало на бледную женщину в синем бархате и видела лишь испуг в своих собственных глазах. Дерек вошел в комнату уже полностью готовым. В его парадном мундире советника темно-зеленым золотым шитьем он казался воплощением власти и спокойствия. Его взгляд встретился с моим в зеркале. «Готово?» — спросил он просто. «Я не знаю, что делать, что говорить», — вырвалось у меня предательски дрогнувшим голосом. Он подошел, взял мои холодные пальцы в свои теплые ладони. «Тебе не нужно ничего особенного делать. Будь собой. Держись достоинством, потому что ты — моя жена и хозяйка моего дома. Отвечай кратко и вежливо. Смотри им в глаза. Не опускай взор. А все остальное — моя забота. Они будут смотреть на тебя, но судить — меня. И я не намерен давать им поводов». Его спокойствие было непоказным. Оно было глубинным, как скала. Он не пытался меня успокоить пустыми словами. Он давал инструкции, как перед битвой. И эта деловая уверенность действовала лучше любой нежности. Портал развернулся в той же комнате, что и две недели назад. Но на сей раз его сияние казалось мне не просто магическим явлением, а вратами в пасть дракона. Дерек крепко сжал мою руку на своем локте. «Доверяй мне». Мы шагнули вперед. Ощущение было, как при быстром падении в лифте. Провал в животе, мелькание неоформленных образов, и мы вышли уже в другом месте. Даже приготовившись, я подавила вздох. Это был не просто дворец. Это был город из мрамора, золота и света. Высокие своды терялись где-то в дымке под потолком, расписанным фресками. Гигантские окна из цветного стекла отбрасывали на пол причудливые разноцветные блики. Воздух был теплым, благоухающим ароматами редких цветов и дорогих духов. И повсюду люди. Море шелка, бархата, сверкающих драгоценностей, напудренных париков, любопытных и оценивающих взглядов. Гул голосов, смех, звон хрусталя — все это обрушилось на меня оглушительное и подавляющее. Я почувствовала, как цепенею. Но рука Дерека на моей была непоколебимым якорем. Он не суетился, не озирался. Он шел неторопливым, уверенным шагом человека, который здесь хозяин. И толпа почтительно расступалась перед ним. Шепот катился за нами, как волна. Остороцкий. Это он? А с ним кто? Его новая жена. Из глухой провинции слышал. Ко мне подходили женщины со сладкими, как сироп, улыбками и острыми, как иглы, глазами. Мужчины с церемонными поклонами. Графиня, какой восхитительный оттенок бархата! Он так подчеркивает скромность вашего облика, — говорила одна. Слышал, ваши владения славятся дичью. Надеюсь, дворцовые хоромы не покажутся вам слишком тесными после просторов леса, — учтиво язвил другой. Я вспоминала наставление Дерека, отвечала коротко. — Благодарю вас. Вы слишком любезны. Нам вполне комфортно. Голос звучал чужим, но не дрожал. Я смотрела им в глаза, как он велел, и видела в них не интерес, а любопытство к диковинке, к простушке, поймавшей такого мужа. И каждый раз, когда в разговор вступал Дерек, атмосфера менялась. Его тихий, ровный голос, его легкая, чуть насмешливая улыбка разряжали напряжение. «Моя жена ценит покой и уединение, леди Марта. Ваш шумный салон, боюсь, не для нее», — говорил он, и в его словах звучала не обидная насмешка, а констатация факта, от которой дама терялась. «Охота, лорд Фернан», — отвечал он другому, — «учит терпению и пониманию природы. Качества, увы, редкостны в этих стенах». Он не защищал меня агрессивно, он просто представлял. Представлял наш союз, наш выбор жизни и, как нечто само собой разумеющееся, достойное уважения. И под влиянием его абсолютной, непоколебимой уверенности моя паника начала медленно отступать, превращаясь в сосредоточенную настороженность. Кульминацией стала аудиенция у императора. Небольшой, но ослепительно богатый кабинет. Сам император, мужчина средних лет с усталыми умными глазами, больше походил на ученого, чем на повелителя. Его взгляд, когда мы совершали поклоны, был оценивающим, но лишенным праздного любопытства. «Дерек», — кивнул он, — «рад видеть тебя. И это твой выбор?» «Мой выбор и моя удача, Ваше Величество», — ответил Дерек, и в его голосе прозвучала та самая сталь. Император перевел взгляд на меня. Я встретила его глаза, удерживая спину прямой, как учили. Он смотрел несколько секунд, затем едва заметно улыбнулся. «Скромность и достоинство — редкое сочетание. Береги его, Дерек. Такие жены укрепляют тыл лучше любого гарнизона. Графиня, добро пожаловать ко двору». Это было все. Но в этих словах было признание. Щит, протянутый над нами самой высшей властью. Когда мы через несколько часов вернулись через портал в тишину нашего замка, я сбросила тяжелый бархат, как панцирь, и стояла, дрожа от сброшенного напряжения, посреди нашей спальни. Дерек подошел, обнял меня сзади, прижав к своей груди. «Ты была великолепна», — прошептал он в мои волосы. «Я боялась каждой секунды, — выдохнула я, оборачиваясь к нему. — Но ты не показала вида. Это и есть мужество. Ты выстояла в своем первом сражении и выиграла. Он был прав. Я не сломалась, не опозорила его. Я прошла через этот сверкающий ад, опираясь на его спокойствие, и обнаружила в себе неожиданные силы. Двор оставался там, в своем мире интриг, а здесь был наш мир, наш замок, наша тишина. И это осознание было слаще любой придворной похвалы. Битва была выиграна. Война за наше место в этом новом мире только начиналась. Но теперь я знала, мы будем сражаться вместе.